Тут дверь отворилась, и дворецкий доложил о приходе Грегори Брабазона. Грегори Брабазон, несмотря на свою фамилию, был не романтической фигурой. Низенький, толстый, с лысой, как яйцо, головой, бахрома черных курчавых волос осталась только за ушами и на затылке, красное бритое лицо, которое, казалось, вот-вот вспотеет, живые серые глаза, чувственные губы и тяжело обвисшие щеки. Он был англичанин, и я несколько раз встречался с ним на артистических вечеринках в Лондоне. Держался он всегда по-дружески, весело и открыто, много смеялся, но не требовалось особого знания человеческой природы, чтобы понять, что за этой шумной общительностью скрывается цепкая деловая хватка. Уже несколько лет он слыл лучшим в Лондоне специалистом по внутренней отделке домов. У него был гулкий бас и маленькие пухлые руки, на редкость выразительные. Красноречивыми жестами, целым потоком взволнованных слов, он умел так разжечь воображение сомневающегося клиента, что тот просто не мог не дать ему заказ, а принимал он этот заказ с таким видом, будто сам делает клиенту одолжение. Дворецкий внес на подносе коктейли. «Изабеллу ждать не будем», — сказала миссис Брэдли, беря с подноса бокал. «А где она?» — спросил Эллиот. «Поехала с Ларри играть в гольф. Она предупредила, что, может быть, опоздает». «Ларри — это Лоренс Даррелл», — объяснил мне Эллиот. «Он считается женихом Изабеллы». «А я и не знал, что вы пьете коктейли, Эллиот», — сказал я. «Я и не пью», — ответил он мрачно, — «но что поделаешь в этой варварской стране с ее сухим законом?» Он вздохнул. «Теперь коктейли стали подавать и в некоторых домах в Париже. Вредоносные влияния пагубны для чистоты нравов». «Какая чушь, Эллиот», — сказала миссис Брэдли. Сказано это было добродушно, но так решительно, что выдало в ней женщину с характером, а по тому взгляду, который она бросила на брата, веселому, но проницательному, я сильно заподозрил, что она не обольщается на его счет. Интересно, — подумал я, — как она отнесется к Брабазону? Я заметил, что он еще с порога окинул комнату профессиональным взглядом и невольно вздернул косматые брови. А комната и вправду была поразительная. Обои, занавески и кретонная обивка кресел были одного и того же рисунка. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, очевидно купленные супругами Брэдли в пору их проживания в Риме. Мадонны школы Рафаэля, мадонны школы Гвидо Ренни, пейзажи школы Цукарелли, руины школы Панини. Были тут и трофеи их пребывания в Пекине, столы черного дерева, не в меру изукрашенные резьбой, огромные расписные вазы. Были и вещи, вывезенные из Чили и Перу, обрюзшие каменные идолы, глиняные сосуды. Был чиппендейловский секретер и столик марки 3. Абажуры на лампах были из белого шелка, на котором какому-то художнику взбрело в голову изобразить пастушков и пастушек в духе Ватто. Все это было сплошное уродство и, однако же, не зная почему, радовало глаз. Вид у комнаты был уютный, обжитой, и чувствовалось, что в этой невероятной мешанине есть какой-то смысл. Все эти несовместимые предметы составляли единое целое, потому что были частью жизни хозяйки. Не успели мы допить коктейли, как дверь распахнулась, вошла девушка, а за нею молодой человек. «Мы опоздали», — сказала она. «Я и Ларри привела. Найдется для него что-нибудь поесть». «Надеюсь», — улыбнулась миссис Брэдли. «Позвони и скажи Юджину, пусть поставит еще один прибор». «Он нам открывал дверь, я ему уже сказала». «Это моя дочь Изабелла», — обратилась миссис Брэдли ко мне, — «а это Лоренс Даррелл». Изабелла наскоро поздоровалась со мной и тут же переключилась на Грегори Брабазона. «Вы мистер Брабазон? Мне безумно хотелось с вами познакомиться. У Клементины Дормер вы создали просто чудо. Правда, эта комната какой-то кошмар? Я уже сколько лет уговариваю маму что-то с ней сделать, а сейчас, когда вы здесь, просто грех упускать такой случай. Скажите откровенно, что вы о ней думаете?» Я знал, что меньше всего от Брабазона можно ждать откровенности. Он бросил взгляд на миссис Брэдли, но лицо ее было непроницаемо. Тогда он решил, что равняться следует на Изабеллу, и громко раскатисто рассмеялся. «Комната, конечно, комфортабельная и все такое», — сказал он, — «но если уж говорить на чистоту, эстетическое чувство она оскорбляет». Изабелла была высокого роста и, видимо, унаследовала семейные черты. Удлиненный овал лица, прямой нос, очень красивые глаза и полные губы. Она была хороша, хоть и немного полновата, но я решил, что с годами она постройнеет. И руки ее, красивые и крепкие, могли бы быть потоньше, и ноги, видные из-под короткой юбки, тоже. У нее была прекрасная кожа и яркий румянец, пуще разгоревшийся после гольфа и возвращения домой в открытом автомобиле. Молодость била в ней ключом. Ее лучезарное здоровье, шаловливая веселость, жизнерадостность, счастье, написанное на ее лице, пьянили, как вино. Она была так естественна, что Эллиот, при всей его элегантности, выглядел рядом с ней чуть ли не манекеном, так свежа, что поблекшее в морщинках лицо миссис Брэдли сразу показалось усталым и старым. Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штоф и увешаны портретами угрюмых сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был с густыми усами в парадном сюртуке с крахмальным воротничком. А миссис Брэдли, кисти французского художника 90-х годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька. В другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная, мореного дуба. «Ну, что вы скажете?» — спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол. «Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег», — отвечал он. «Еще бы», — сказала миссис Брэдли. «Это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили — в Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась». «Что бы вы с ним сделали, если бы он был ваш?» — спросила Изабелла Брабазона. Но Эллиот не дал ему ответить, а ответил сам. «Сжег бы». Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV. Изабелле виделся узкий стол, как в монастырских трапезных, и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать Чиппендейл. «Я придаю огромное значение личности», — сказал он и обратился к Эллиоту. «Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант. С Мэри мы с ней близкие друзья. Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал: Георг II. И были совершенно правы. Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть, что такое».